а легкое платье и вовсе не оставляло простора для фантазии. Теплый свет ее глаз убаюкивал. «Алия фи Нормайер фон Ангальд», — скупо улыбнулся наставник. «Давно не виделись, Вик, как поживаешь?» Кокетливо улыбнулся демон. Свет из ее глаз выражал легкую заинтересованность и поэтому плавно горел, не причиняя хоть какого-то дискомфорта. «Твоими молитвами, Алия!» Мастер лишь спокойно улыбнулся, а суккуба тут же поморщилась от его слов. «Твой ученик?» — поспешила перевести она тему. «Да», — не стал спорить Крит. «И как долго протянет этот?» — мило улыбнулась Фурия. «От него так и веет юнцом. А это значит, что он даже не познал всю прелесть войны. Но какой смысл пытаться чему-то его научить, если велика вероятность, что он не переживет ближайший конфликт в Междумирье?» Не скрывая скепсиса, произнесла суккуба. «Уж лучше бы ты вернулся ко мне, Вик». Она вновь загадочно улыбнулась. «Ты что-то знаешь?» Тут же осведомился мастер. «Лишь то, что некто пророк, что изволит сеять хаос в разных мирах, станет причиной конца для своего же мира. Но какой тебе от этого прок, мой милый Крит?» Томно муркнула Алия. «Хочешь что-нибудь поиметь с новой войны? Так тебя туда никто и не звал». Насмешливо фыркнула суккуба. «Меня и не нужно звать, солнце». Грубо взяв тремя пальцами за подбородок девушки, он властно посмотрел прямо в ее глаза, и свет демона резко угас, явив моему взору очаровательно милые серые глазки. «Ты всегда был дикарем, Вик. За это я и хотела тебя». Соблазнительно улыбнулся демон. «Вся эта животная сила и нескончаемый источник магии». Она облизнула вишневые губки. «Наш сын мог бы владеть всем», — обиженно рыкнула Фурия. «Твой сын», — Крит тут же поправил ее. «И пусть я ничего не понимал, но менее интересным оно от этого не становилось. Ты, как всегда, жесток и холоден». Суккуба лишь разочарованно фыркнула. «Я обещал тебе лишь ночь, но разве я не достойна большего?» Ее глаза вновь вспыхнули. Крит же все так же держал за подбородок. «Думаешь?» Она не ответила, и мастер в один миг все же сорвал поцелуй с ее вишневых губ. Суккуба тут же ушла в легкую нирвану, а наставник лишь скупо кивнул мне следовать за ним. Преодолев пару метров и уже делая шаг в сторону очередного портала, что устроился прямо в огромной картине, я услышал яростный рев обиженной девушки. Крит же лишь усмехнулся и толкнул меня прямо в портал. «Запомни, студентик, никому и ничего не обещай, иначе на тебя оденут поводок и ты мгновенно станешь кому-нибудь должен. Так и работает женская магия, и совсем не важно, какой она расы или же мира». Хмуро просветил меня мастер, и мы продолжили путь, уже неспешно идя по какой-то галерее. Лезть к Криду я, естественно, не стал, хотя я и сюда бы не полез, но что остается? С другой стороны, заиметь такие связи, возможно, будет не лишним. Но стоит ли игра свеч? Вскоре галерея подошла к концу, и мы вышли в огромный зал размером в футбольное поле, если не больше. Все было устлано дорогими коврами, а низенькие столики с различными яствами формировали собой звезду Давида. Мастер вновь скупо кивнул, указывая на ближайший к нам столик. С комфортом устроившись на удобных подушках, я впервые за время учебы немного расслабился, а наставник напротив уже спокойно потягивал кальян, что также имелся на столике. Иногда у меня складывалось впечатление, что Крит питается лишь одним дымом, ведь нельзя же столько курить. Или все-таки можно? Впрочем, это сугубо его дело. Так что я лишь укоризненно хмыкнул, но наставник спокойно проигнорировал, и спустя пару минут в центре звезды из столиков появился бес. Его кожа была цвета маджента, глаза имели золотистую радужку, лицо напротив вполне себе человеческое, но ряд акульих зубов все же портил картину. Бес ехидно скалился, изучая нас пренебрежительным взглядом. Одет он был весьма броско. Один бомбер в цветах железного человека чего только стоил. Впрочем, в груди беса и вовсе стоял дуговый реактор, чей шартизовый свет пробивался сквозь белоснежную майку-алкоголичку. Или эта хрень все же работает на маги? Также он носил зауженные джинсы, что ничуть не конфликтовали с его копытами. Огромные рога напротив лишь привлекали внимание, на вид они были мощные даже очень. Интересно, они как-то задействованы в накоплении маги, или это лишь сказки? А, впрочем, неважно. «Сегодня я буду вашим распорядителем, официантом и просто слугой», — лукаво улыбнулся двухметровый бес. «Можете обращаться ко мне, Алимир Лаизович. Будете что-то заказывать, так как вы его гости, то за все платит владыка», — хитро улыбнулся Алимир. «Знавал я одного Лаизовича». Внезапно оскалился Крит, отрываясь от своего кальяна. «Может, знаешь кого из Шик и Груберов? Они прославились как одни из лучших золотарей, за что и получили свою фамилию». Демон лишь поморщился, словно только что съел лимонную дольку без сахара. принеси нам чаю. И настоятельно рекомендую не портить вкус напитка ядом. Крит спокойно припечатал беса своей подавляющей аурой. Да будет так. Прикрывая глаза, кивнул Алимер и тут же исчез. Не забывай, что они нам не друзья, напомнил наставник. Поэтому их нужно порой ставить на место, ведь им плевать на твою жизнь. Этим тварям важно лишь влияние своего господина и ничего более. А за милость господаря они не раздумывая порвут своих вчерашних друзей и коллег. Так что не верь здесь никому, даже мне. Крит довольно усмехнулся. Особенно вам, мастер, именно, пацан, никому нельзя верить, ведь порой, даже ты сам можешь обмануться и все пойдет по звезде, но кому от этого будет лучше? Задумчиво хмыкнул он, вновь вернувшись к кальяну, а следом принесли и чай, что отливал чем-то ядовито-зеленым. Крит сделал первый глоток, вновь открываясь от своего кальяна, вскоре к нему присоединился и я. Чай оказался довольно неплох, он чем-то походил на алтайские травяные сборы, что мне удалось в свое время попробовать. Шартрезовый чай прямиком с нефритовых полей Инферно, как всегда, чертовски хорош. Неожиданно нарушил тишину мастер. Порой я ловлю себя на мысли, что в эти славные края стоит вернуться лишь ради одного чая. Сбором занимаются грешные души на службе у владык Междумирья, а за качеством следят самые дотошные из демонов. Наверное, поэтому он настолько хорош. Крит умиротворенно улыбнулся, делая новый глоток. Он совсем не спешил, а напротив словно смаковал каждый миг, и я решил последовать его примеру. Но человеческая природа и жадность не позволили мне растянуть удовольствие, так что я просто прикончил чашечку чая в пару нетерпеливых глотков. Видимо, я так и не понял всю прелесть этого напитка, но мастер лишь бросил на меня снисходительный взгляд. А здесь даже по-своему уютно, если отбросить все лишние мысли и пустые переживая, словно и не в другом мире, а в чайхане со старым другом. Крит, видимо, воспринимает это все именно так и просто кайфует. Да и похоже, что он не первый раз уже в этом месте, особенно если судить по разговору с тем демоном-дипломатом. Хотя, зная мастера, я могу смело сказать, что он тот еще отбитый ублюдок, что чхать хотел на чье-либо мнение или же интересы. Алимер, еще чаю. Раздраженно рыкнул наставник, и в тот же миг перед ним появился бес с чайником в руках, спешно разливая чай. «Чайник можешь оставить», – великодушно произнес он, и демон тут же скрылся с глаз. Так мы и пили с мастером чай, когда моя чашка пустела, наставник спокойно подливал мне еще. Не будь это чай, то я бы уже подумал, что он меня спаивает, но какого черта? Да и вообще, где Крит, а где любезность? Хотя перед мной он был самая галантность, но все же я не понимаю зачем, ведь должна же быть какая-то причина, или ему просто по кайфу, тоже вполне может быть. Ведь хрен его знает, что у мастера на уме. Поэтому нужно как можно скорее заканчивать всю эту учебу и валить на отдых. Может списаться с МДЖ или Фелицией, да и Николь я давненько не видел, как она там, интересно, все так же работает на большого и страшного босса или все же поменяла работу. Столько всего нужно успеть, а ведь такое чувство, что я торчу здесь целую вечность. Хотя, зная Крида, это может быть и недалеко от истины. Так что ни в чем нельзя быть уверенным на все 100%. О чем задумался Паркер? Внезапно поинтересовался мастер. Да так и вечном. Отвечаю максимально уклончиво. Находясь в безвременье, только это и остается. Крит неожиданно улыбнулся и налил нам еще чаю. Вечность располагает к диалогу с самим собой. Есть лишь ты и твои мысли, и никто не мешает, ничто не торопит. У вечности есть своя красота, но ее сопровождает одиночество. Мастер грустно улыбнулся. Поэтому долго таким не понаслаждаться, к сожалению или все-таки счастью. Ведь мы люди, твари социальные, так что нам нужно общение. Вроде мелочь, но когда ты остаешься один в целом мире, то это немного напрягает. Самое паршивое, если за эту вечность ты уничтожил всех врагов, оппонентов и прочих монстров, стоящих у тебя на пути. Грусть на его лице сменила улыбка разочарования. Способов отвлечься становится все меньше, а время для медитации и размышлений все больше. Так и начинается путь многих культиваторов и тех, кто нагнул само небо. Крит усмехнулся. Но как вы выбрались из полностью мертвого мира? Я не мог не спросить. Как? На самом деле это было куда проще, чем кажется. Я просто подарил тот мир одному демону. Это и стало первым кирпичиком в его вертикали власти. Ведь все гениальное просто. Мастер вновь хищно осклабился. Продолжить свою мысль Крит не успел вдали. Мелькнул свет, и в сполохах изумрудного пламени появился неизвестный брюнет. Одет он был да нельзя просто. Пляжные тапочки, шорты, украшенные нежно-розовыми камелиями, На торс была небрежно наброшена гавайская рубашка. Черные авиаторы завершали образ лихого туриста. Вик, расплылся в хищной улыбке брюнет. Сколько миллениумов прошло с нашей последней встречи? Малик де Сад Грей Мурмурс. Мастер уверен встал и крепко пожал протянутую демоном руку. Не люблю я весь этот официоз. Брюнет лишь недовольно поморщился, а из-под очков сверкнул шар трезвый свет. Как скажешь. Крит не стал спорить и спокойно вернулся на свое место. Чаю, осведомился он, эту отраву, усмехнулся демон. Эни, брат, я адепт темных богов и кофе мой друг. Грей усмехнулся. Жрицы, рыкнул он, кофе нам. В центре звезды Давида из столиков тут же вспыхнул новый портал, из которого начали степенно выходить жрицы в соблазнительно черных одеяниях. Неспешная процессия плавно двигалась к нашему столику, Малик же с комфортом устроился на ближайшей подушке рядом с наставником. «Кофейные боги благоволят вам сегодня». Брюнет тепло улыбнулся с грацией аристократа, принимая из рук одной из жриц чашечку кофе. «Как я вижу, ты все еще не переборол свою зависимость». Мастер лишь усмехнулся. «Иди в пекло». Демон тут же шутливо ответил. «А мы разве уже не там?» Невинно осведомился Крит. «Порой так и хочется начистить тебе морду, Ви». Мурмурс хищно осклабился. «И это мне говорит бог всех оборотней и прочих перевертышей». Наставник вновь усмехнулся. «Ну ты, конечно, загнул». Улыбка демона вмиг стала снисходительной. «Я, конечно, уважаемая и крайне влиятельная сущность, но до бога пока еще не дорос». «Пока», — зацепился мастер за оговорку, делая новый глоток чая. «Скажу тебе по секрету», — Десат ухмыльнулся. «Планирую тут провести пару акций и десяток другой проектов по слиянию, а то объявился в одном из миров один крайне амбициозный пророк, так что шансы набрать в силе у меня все еще есть». Демон тут же расплылся в хищной улыбке. «Хватки Цербера у тебя и правда не отнять». Наставник задумчиво хмыкнул, все же допив чай, и тут же переключился на кальян. «А как иначе, Вик? Ты и сам, наверное, должен помнить, что без подобной хватки с моим то ремеслом можно и не выжить». Свет из-под авиаторов демона мгновенно усилился, явственно говоря о его легком раздражении либо же недовольстве. «Поплачься мне тут еще». Мастер грубо осклабился и пару раз щелкнул пальцами, призывая кофейных жриц. «Ты говоришь, как бедный еврей, достраивающий пятый особняк. Было бы все настолько плохо, то ты не пил бы кофеек сорта Blue Mountain». Крит лишь фыркнул. «Твоя правда, Ви, но я чувствую себя живым лишь когда пью кофе. Одна чашечка, и мне снова хочется жить и творить», — воодушевленно произнес Малик. «Говоришь, как один гуль». Наставник усмехнулся. «Когда я путешествовал по Азии, то видел множество ценителей кофе, как ты, но был у них один крайне весомый недостаток». Учитель сделал небольшую паузу. «Они жрали людей и даже себе подобных, так что завязывал бы ты с кофе, брат. Оно до добра никого не доводит», — укоризненно произнес Крит. «Было бы все так просто, Вик». Демон тепло улыбнулся, а свет из его глаз на пару секунд и вовсе исчез. «Так в чем проблема?» — хмыкнул наставник. «Я слишком люблю кофе и свой культ». Десат негромко рассмеялся, делая новый глоток. «Вскоре чашечку ароматно пахнущего кофе принесли и мне. Ямайский кофе из неизвестного мира и правда меня не подвел, так что сегодня я напьюсь не только хорошего чая». Получив заряд бодрости и приятного тепла в груди, я с новой силой загорелся покончить с обучением у Крида. Но эти двое, как ни в чем не бывало, продолжили свой диалог, так что мне пришлось тактично кашлянуть раз цать. «Все в порядке, может позвать лекаря?» – осведомился демон. «К слову, Ви, а что это за поц?» «Мой ученик». Крит устало вздохнул и бросил на меня укоризненный взгляд. Видимо, ему надоело слушать треп двух старперов. «Ну так я вмиг могу освободить его от бренного тела и превратить в пыль. Вас разве не учили, что вмешиваться в разговор старших, как минимум, некрасиво, молодой человек?» Воздух в зале резко опустился на пару десятков градусов, а свет из-под авиаторов Мурмурса подавлял своей мощью. «По-твоему, мы не два старпера, что говорят о своем дедовском?» Крит лишь вновь усмехнулся, сбивая своим тоном весь настрой демона. «И не поспоришь, так зачем ты его притащил на мой план?» Без тени улыбки поинтересовался Десат. «Хочешь обменять его душу на прошлого? Так я тебе напомню. Души из вашего мира не в моей юрисдикции, так что ничем помочь не могу. А если бы и мог, то сделал бы все бесплатно, по старой дружбе». Демон лишь развел руками. «Ты опять не слушаешь и ничего не понял», — укоризненно произнес мастер. «Я лишь хочу, чтобы ты заключил с ним контракт, и ничего более», — спокойно пояснил Крит. «А какой с этого мой интерес?» — тут же задумался Грей. «По классике. Ты мне, я тебе, так что буду должен. Но без фанатизма, а то знаю я тебя,